Глава 15. О любви и сеновалах. Николая Николаевича на месте не оказалось. Это плохо. Мне по-любому надо решить вопрос с транспортом. Причем вопрос это настолько важный, что я для себя точно понял. Если не договорюсь с председателем, пойду к участковому. Не знаю, правда, что скажу и зачем мне вдруг понадобился его мотоцикл, но что-то скажу. Придумаю. В конце концов, после знакомства с Матвеем Егорычем, я стал гораздо более изобретательным, а мой мозг – богатым на всякие уловки. Дед Мотя с его склонностью к авантюрам научил меня выкручиваться из любой ситуации. Есть еще проблема. Нет прав у меня. Но об этом тоже подумал. Андрюха, он в армии типа шиферил. Судя по рассказам самого же братца, уж до областного центра мы с ним точно доберемся. Однако говорить об этом пока рано. Председателя нет. Куда его черт унес, на ночь глядя, Наташка не знала. Потому что дома она была одна. Мать еще днем, как оказалось, уехала в Воробьевку, чтобы присмотреть за Ниной Григорьевной. Не знаю, чего там присматривать. Только если ради безопасности окружающих. А то злобная старуха потравит соседей своим ядом. Как бы то ни было, Наташкина мать отправилась ухаживать за свекровью, и там же осталось ночевать. Я, кстати, к Нине Григорьевне не испытывал никаких чувств, кроме брезгливости и какого-то ощущения липкой грязи. Вроде бы не сделала она ничего смертельного, человека не убила, старушку не ограбила, котенка на улицу не выкинула, родину не предала. Хотя, как посмотреть? Последний пункт под вопросом. А еще про Аристарха правду не выяснил. В любом случае, казалось, она мне ничуть не лучше того же Лиходеева. Хотела типа помочь залетевшей по глупости Светланочке Сергеевне и ничего плохого не замышляла. Ага, типа доброе дело замутила. Но при этом, помогая маман, подставила Виктора. Хотя сама же рассказывала, какой дядька хороший человек и классный пацан. Двойные стандарты во всей их красе. Мне вот просто интересно, а как же там совесть, например? Есть она? Имеется ли осознание того, что девке беременной, которая по своей же глупости встряла, может, и помогла, а Виктору, который вообще никого не трогал, жизнь сломала? Нет, он нормально сейчас живет. Вижу прекрасно, дядька совершенно не парится тем, что обосновался все-таки в деревне. У него хорошая семья. По-настоящему хорошая, жена любящая, как Настя на него смотрит, как говорит, как заботливо поправляет волосы, если дядькина башка разлохматится. Любит, несомненно, может, без всех этих страстей и безумств, но с другой стороны, а что такое вообще любовь? Это ведь и есть то самое доверие, уверенность в человеке, желание оберегать и заботиться, взаимное уважение. Но это хорошо, что так. А если бы Виктора все-таки посадили, ну вот на секундочку представить. Что за странная логика? Я его слила, но точно знала, он просто вернется в деревню. Так и пусть маман бы возвращалась домой, к семье, родила бы, сама воспитывала, пахала бы в поле или там, где они пашут. Короче, в моем понимании оправданий Нине Григорьевне нет. Подлость, она и есть подлость. Ладно, хоть бы за бабки. Это я, как современный человек, выросший на принципах «все продается и все покупается», понять, возможно, могу. Но просто так, потому что лишь стало жалко Светланочку Сергеевну, не знаю. «Отец совсем с этой поездкой с ума сошел!» Девчонка перекинула волосы через плечо и теперь стояла, подпирая дверной косяк. Она теребила кончик своей косы, то заплетая его, то расплетая. Чего-то нервничала, так мне показалось. «Слушай, ну а в чем прикол? Почему это так принципиально?» Я наблюдал, как ее пальцы перебирают косу и не мог отвести взгляд. Залип на этом простом движении. Вспомнилось вдруг все, что между нами происходило. Удивительное дело. Вот вообще сейчас момент к этому не располагает, а я стою как дурак и гипнотизирую Наташкины руки. Или они меня, хрен его знает. Лиходеев, в нем дело. Ты же знаешь, у них эта война сколько лет. Мамка поэтому ревновала батю к Ольге Ивановне. Просто ужас, как представляешь. Места себе не находила очень долго. Так и боялась, что старые чувства затуманят отцу голову. Думаю, уже вряд ли, я пожал плечами. Слишком до хрена времени прошло. Теперь, даже если они узнают про Серегу, это ничего не решит. Про какого Серегу? Наташкины пальцы остановились. Я сразу выпал из транса, проклиная свой язык и девчонку заодно. Околдовала меня, наверное. Про какого Серегу? Повторил я, как попугай. Еще и глаза для достоверности вылупил. Потом вообще, как рак, начал пятиться назад. Нужно валить. А то еще чего-нибудь ляпну. Придурок, блин. Ты сказал, даже если узнают про Серегу. Кто такой Серега? При чем тут отец? Или Ольга Ивановна? Ни при чем. Чуть не полетел кубарем со ступенек, потому что на заднице у меня глаз, естественно, нет. А двигался я к спасительному выходу спиной. Развернулся и сбежал вниз по порожкам. Ну, его к черту, пока не убился. «Жорик!» — Наташка не отставала, бежала вслед за мной. «Что, Жорик? Что, Жорик? Я уже 21 год, Жорик!» Хотел выскочить через калитку, но там скакал довольный, как обожравшийся теленок, Мухтар. Мы давно с ним не виделись, и он был счастлив поиграть со своим корешем. То есть быстро смыться через главный вход не получится. Поэтому я рванул в сторону хозяйственных построек, лихорадочно соображая на ходу. Решил, свалю огородами, а валить надо. Девчонка напоминала сейчас охотничьего пса, который взял след и отказываться от добычи не собирается. Она поняла, что я проговорился, но не поняла, о чем именно, и была нацелена устранить это досадное недоразумение. А я Наташку знаю. Настырной, как 100 000 ослов. Или ослиц, учитывая ее пол. «Жорик, ты куда?» «Домой, Наташа, домой!» Вспомнил, срочные дела остались. «Проводи до двери!» — выкрикнула она мне в спину. Я от такой наглости даже остановился и повернулся к ней лицом. «Ну ты совсем уж! Хоть бы что нормальное придумала! Куда? До двери! Мы возле твоего сарая стоим!» «А темнеет уже! Боюсь по двору идти!» Наташка крепко стояла на своем, решив, видимо, затащить меня в дом, чтоб там пытать. Думаешь, пристанет кто во дворе? Или напугает? Так это ничего поправимо. Иди, я провожу взглядом. Знаешь что? Девчонка топнула ногой от злости. Ты вообще невыносимый человек. Все нервы мне потрепал. Все. То бегаешь, в глаза заглядываешь. То ведешь себя, будто ничего и не было, сил нет больше никаких. Не пойму, что делать, как себя вести. Зачем ты вообще приехал в Зеленухи? Наташка вдруг всхлипнула, а потом вообще очень неожиданно стартанула на сеновал. Причем я слышал, что всхлипы не только не затихли, но и стали сильнее. Она натурально рыдала. Я стоял, дурак дураком, уходить как-то неправильно. Девушка плачет, вроде нужно пойти успокоить, а с другой стороны, вдруг это такая военная хитрость. Бабы, они же как вражеский штаб шпионов. Там 150 планов разработано на случай неудачи первого. Может, она из меня таким образом хочет правду вытянуть? Постоял, потупил, думаю, нет. Все-таки я не совсем мудак, чтобы запросто развернуться и уйти. Нехорошо это. Вздохнул и полез на сеновал следом за Наташкой. Судя по звукам, она сидела на самом верху, где сушится сено. Пришлось карабкаться по лестнице. «Наташ! Наташка!» На улице уже правда смеркалась, и видимость была никакая. Я приблизительно определил, что в углу вроде сидит девчонка, но в большей мере ориентировался на звук. «Уходи!» Наташка вытерла ладонью щеку, по которой катились слезы, и демонстративно отвернулась в сторону. «Ну ты чего?» Я подобрался ближе, подхватил девчонку и усадил себе на колени. принялся гладить по голове, перебирая всю ту же проклятую растрепавшуюся косу, с которой все началось. Она положила голову мне на плечо и как-то затихла. Наташка, естественно, про нее речь. Мы оба молчали, однако при этом всхлипывать девчонка перестала. Зато очень активно пошел обратный процесс. По крайней мере, у меня точно. Это было необыкновенно приятно прикасаться к Наташке. Не заметил, как мои руки опустились сначала ей на плечи, потом на спину, потом как-то так вышло, что на грудь. Я уже особо не соображал башкой, если честно. Меня накрыло сильное желание, очень сильное. Я такого, откровенно говоря, и не помню. Было реальное ощущение, что от притока крови мой весьма обрадовавшийся, назревающий близости товарищ и друг взорвется и разлетится прямо по этому сеновалу кусками, если я остановлюсь. Самое интересное, Наташка не только не сопротивлялась, но и наоборот, всячески меня в этом процессе изучения ее тела поддерживала. В какой-то момент она застонала, и я почувствовал, как в темноте ее губы ищут мои. Дальше отключились даже те последние клетки мозга, которые еще оставались. Наташкино платье было стянуто и отброшено в угол. Мои штаны и футболка улетели туда же. Не знаю, лучший ли это секс в моей жизни. Чисто технически, наверное, нет, бывало всякое. Супер прокачанные профессионалки в том числе. Но эмоционально я впервые узнал, что такое доставлять удовольствие женщине, которая мне реально не безразлична. Это оказалось неимоверно, фантастически приятно. Каждый раз, когда Наташка тихо стонала и выгибалась мне навстречу, я ощущал, как от макушки до самых пяток через все подходящие для этого места прокатывается горячая волна удовольствия и какого-то непонятного счастья. Правда, одновременно еще понял, откуда появилась поговорка «и хочется, и колется». Ее явно придумали во время секса на сеновале, но даже эти неудобства не влияли на то, что происходило между нами. Когда все закончилось, обнял Наташку, прижимая к себе. Никак не мог выпустить ее из рук. Я завалился на спину, а она, положив голову на мою грудь, устроилась рядом. Самое интересное, говорить не хотелось вообще ничего. Но тишина между нами не была гнетущей, наоборот. Она напоминала что-то теплое, родное, обволакивающее. Неожиданно дверь амбара скрипнула. Мы с Наташкой оба напряглись. Нет, ну что за люди? Разъявили на всю Ивановскую. По миру с такими бабами пойдешь. Голос принадлежал председателю.